Глава 15. Артур хотел приступить к осуществлению своего замысла немедленно, но доктор Перо сказал, что это невозможно. Все они страшно устали после длительного путешествия и перипетий сегодняшнего дня, а кроме того, необходимо выполнить некоторые предварительные действия, без которых ничего нельзя начинать. В душе Перо надеялся, что отдых сделает Артура более благоразумным. Когда над землей забрежет солнечный свет, ему будет стыдно за свое желание, идущее вразрез со всеми его убеждениями. Но Артур считал, раз завтра исполнится ровно неделя со дня смерти Маргарет, и их заклинания смогут подействовать. Когда на следующее утро они сошли вниз и поздоровались друг с другом, стало ясно, что никто из них и глаз не сомкнул. «Вы все еще настаиваете на своей вчерашней просьбе?» — обратился к Артуру доктор. «Да». Перо заколебался. «Если следовать правилам древних некромантов, необходимо весь день голодать». «Я согласен на все. И мне это нетрудно», — сказала Сьюзи с ироническим смешком. «Чувствую, что и кусочка не смогла бы проглотить, даже если бы попыталась». «Боюсь, наша затея — чистый абсурд», — вздохнул доктор. «Вы обещали попробовать». День, длинный летний день, медленно угасал. Пылающие краски вечернего неба напомнили доктору о тех египетских закатах, когда земля кажется расплавленной огненной силой южного солнца. Нервы Артура были слишком напряжены, чтобы сидеть в гостиничке, и он бродил вокруг нее без цели, не чувствуя усталости. Солнце жгло его непокрытую голову, но он не обращал на это внимания. Время ползло слишком медленно. Сьюзи, пытаясь что-то читать, лежала в кровати, но нервы были так напряжены, что когда во дворе загремело случайно опрокинутое ведро, она вскрикнула от ужаса. Наконец наступил вечер, не принесший свежести. Тем временем доктор Перо, сидя в одиночестве в маленькой гостиной и обхватив голову руками, старался огромным умственным усилием вызвать в памяти все то, о чем знал и читал. Затем пала ночь, одна за другой вспыхнули звезды, неподвижный воздух был густым и тяжелым. Сьюзи спустилась вниз и заговорила с доктором. Но беседовали они шепотом, словно боялись, что кто-то их подслушает. Обоих немного мутило от голода. Проходил час за часом, и бой колокола местной церквушки каждый раз наполнял их предчувствием чего-то таинственного. Постепенно в деревне погасли огни, жители Венинга уснули. Сьюзи зажгла свечку, и Перо придвинулся к слабенькому язычку света. Мисс Бойд била нервная дрожь. «У меня такое ощущение, будто рядом лежит покойник», — сказала Сьюзи. «Почему Артур не возвращается?» Разговор не клеился, получался каким-то бессвязным, словно они не слышали друг друга. Окно было распахнуто настежь, но дышать было все равно трудно. Необычная тишина действовала на Сьюзи угнетающе. Она пыталась вспоминать о шумных парижских улицах, о постоянном грохоте трамваев и экипажей, о говоре бесчисленных толп народа по вечерам, когда парижане возвращаются домой с работы, и, не выдержав, встала. «Сегодня полное безветрие. Вы только взгляните на деревья. Ни листочек не шелохнется». «Почему Артур не возвращается?» — повторил доктор свой вопрос. «И луны нет. Скини, нам будет совсем темно. Бродит где-то весь день. Давно бы пора вернуться». Сьюзи почувствовала тяжесть в груди. Ей стало трудно дышать. Наконец на дорожке, ведущей к дому, послышались шаги, и они увидели Артура. Барден подошел к освещенному окну. «Вы готовы?» — спросил он. «Ждем вас». Они тихонько выбрались из гостиницы, прихватив несколько предметов, которые доктор Перо посчитал необходимыми для сеанса, и двинулись по пустой дороге к Скину. Ее обочины заросли вереском, устремленным в темноту ночи, и его мрачная стена казалась зловещей. Мертвую тишину нарушало только шарканье их обуви. Унылый пейзаж, окружавший их, был едва различим в тусклом свете звезд. Дорога показалась бесконечно длинной. Они страшно устали и едва волочили ноги. «Мне необходимо чуточку передохнуть», — взмолилась Сюзи. Мужчины не ответили, но остановились, и она присела на валун, торчавший у дороги. Артур и Поро молча стояли возле, терпеливо дожидаясь, пока девушка сможет идти вновь. Через несколько минут она заставила себя встать. «Все, пошли дальше». И они зашагали дальше, двигаясь автоматически, как во сне, словно подчиняясь чьей-то воле. Вдруг дорога кончилась, и они оказались у ворот поместья Хаддо. «Идите за мной», — шепнул Артур, свернув в сторону и стал пробираться вдоль ограды. Сюзи чувствовала под ногами узкую тропинку. Перед собой она почти ничего не видела, а Артур остановился. «Я побывал здесь нынче вечером, расширил щель в заборе, чтобы легче было пролезть». Просунув в сторону одной из штакеток, он проскользнул внутрь. За ним протиснулась Сюзи, а следом доктор Поро. «Ничего не вижу», — жалобно прошептала Сюзи. «Дайте руку, я поведу вас». Они с трудом пробирались через заросли папоротника, сквозь густую чащу деревьев и кустов, иногда спотыкались, а доктор Поро даже упал. Казалось, что идут уже долго-долго. У Сюзи от страха бешено колотилось сердце, но усталости она больше не ощущала. Внезапно Артур велел остановиться и указал на что-то перед собой. В просвете между деревьями они увидели дом. Все окна были темными, только несколько чердачных освещены. Этот чердак Хадда использует в качестве лаборатории. Видите, работает. Кроме него в доме никого нет. Сьюзи была заворожена ярким светом, падающим из окон на самой крыше. Мрачная тайна окутывала непонятные труды, занимавшие Оливера Хадда из ночи в ночь. Какие жуткие дела, скрытые от человеческих глаз, совершались здесь, в этом огромном доме, где безумец производил свои страшные эксперименты. «Он сюда не покажется», — сказал Артур. «Он никогда не выходит из дома до утра». Вновь протянул Сьюзи руку и повел вперед. Они опять пробирались между стволами, но вскоре вышли на тропинку. Ночь становилась все мрачнее, звезды гасли, и они едва видели, куда можно поставить ногу. Наконец Артур остановился. «Здесь», — выдохнул он. Они стояли на перекрестке, образованном четырьмя разбегающимися дорожками. В центре тускло горбилась во тьме каменная скамья. «Здесь я встретил Маргарет в последний раз». «Я же ничего не смогу сделать в такой темноте», — приглушенным голосом посетовал доктор. Принесенные с собой медные чаши Артур передал доктору и стоял рядом с Сьюзи, пока тот занимался приготовлениями. Они видели, как двигался он взад и вперед по свободному пространству, как наклонялся к земле. Вскоре раздался треск огня, и над чашами взметнулось яркое пламя. Они не знали, что он такое поджег, но языки огня тут же опали. Поднялось густое облако дыма, воздух наполнился сильным и резким запахом. Время от времени нечеткий силуэт доктора освещали слабые всполохи. От его маленькой сгорбленной фигуры веяло тайной. Лицо Поро, на миг промелькнувшее перед Сьюзи, было искажено волнением. То, что он сейчас делал, захватило его настолько, что все прежние страхи и сомнения исчезли. Он походил на древнего колдуна, захваченного созданием золота. Сьюзи ощущала удары сердца. Ей стало так страшно, что она в отчаянии вытянула руку, чтобы коснуться Артура. Он молча взял руку девушки и сжал своей. Теперь доктор чертил на земле какие-то странные знаки. Что уж он там рисует, Сьюзи разобрать не могла. Света почти не было, остался лишь слабый огонек. Но Поро, подкинув чаши сухие ветки, и пламя вновь взметнулось, словно ударом меча рассекая тьму. «Идем к нему», — позвал Артур. Сьюзи опять охватил панический ужас. Она почувствовала, что волосы на голове встали дыбом, и тело залил холодный пот. Ноги одеревенели, она не могла пошевелиться. Попыталась заговорить, но язык, казалось, прилип к небу. «Боюсь, что я не смогу», — выдавила она. «Вы должны. Без вас у нас ничего не выйдет. И все-таки Сьюзи никак не могла заставить себя сдвинуться с места. Забыла обо всем, кроме смертельного страха. Сердце просто выпрыгивало из груди. Она почти теряла сознание. Артур обнял ее так крепко, что Сьюзи почувствовала боль. «Отпустите меня», — взмолилась она. «Я не смогу помочь вам. Я боюсь». «Ты должна», — приказал он. «Должна». Он впервые обратился к ней на «ты». «Нет, говорю тебе, должна». «Почему?» Ее ужас сменился внезапной вспышкой гнева. «Потому что ты любишь меня, а это единственная возможность принести мне покой». Она тихо застонала. Ужас и гнев уступил место стыду. Сьюзи покраснела до корней волос, а Артур тоже знал о ее тайне. Вновь ее охватил гнев. Как же жестоко корить ее за это. Но мужество возвратилось. Она шагнула вперед. Доктор Пуро указал, где им надо встать, а Артур занял место перед ней. «Без моего разрешения не двигайтесь. Если вы выйдете за круг, очерченный мною, я не смогу вас спасти». Несколько мгновений доктор стоял замерев и в полном молчании. Затем медленно заговорил по-латыни. До Сьюзи его голос доносился как бы издалека. Она не понимала смысла странных слов, но торжественность тона производила сильное впечатление. Артур тоже, казалось, окаменел. Язычки огня становились все меньше, и они едва видели друг друга в свете тлеющих углей, видели неясно, как в предсмертных видениях. А доктор Поро продолжал свои магические заклинания, и пока произносил их, угольки превратились в пепел. Слабый свет угас как-то сразу, словно потушенный невидимыми руками, и всю залила тьма черной безлунной ночи. Нельзя было разглядеть окружающих деревьев, и каменная скамья уже не бросала светлых отблесков. Артур и Сьюзи стояли чуть ли не вплотную, но друг друга не видели. Сьюзи напрягала зрение, но напрасно. Темнота была полной, и звучащий из мрака голос доктора вызывал ощущение жути. Казалось, слова всплывают из пустоты бездонного хаоса. Сьюзи сжала кулачки, чтобы не потерять сознание. Вдруг ее будто что-то толкнуло. Слова заклинателя заглушил порыв ветра. Еще за миг до этого угнетала полная тишина, а тут словно ураган обрушился. Стволы гнулись, раскачивались, слышался треск ломающихся сучьев, шум сорванных потоком воздуха листьев. Показалось, что закачалась под ногами земля, спарываемая корнями гигантских деревьев, вырываемых неистовой силой разбушевавшейся стихии. Ураган ревел, а доктор Поро тщетно пытался, повысив голос, управлять им. Но там, где стояли они, не ощущалось никакой страшной бури. Все вокруг гремело и грохотало, а окружающий их воздух оставался неподвижным, как раньше. Ни один волосок на голове Сьюзи не шелохнулся. И так жутко было слышать всю эту бурю и знать, что ты ей не подвластна. Это было сверхъестественно. Доктор Поро возвысил голос и решительно, с твердостью, которой они и не подозревали в нем, выкрикнул несколько фраз уже на своем незнакомом для них языке. Затем трижды возгласил имя Маргарет. Рев бури почти заглушал его зов. И на Сьюзи снова накатил страх. Однако, выполняя приказания доктора, она не посмела шевельнуться. «Маргарет! Маргарет! Маргарет!» И тут же, немедленно и постепенно, а с быстротой рухнувшего вниз камня, окружавший их грохот прекратился. Только что ураган ревел, ломал, громил все на свете. И вдруг наступила полная тишина. Тишина небытия. И тут до Сьюзи и Артура с удивительной ясностью донеслись женские рыдания. Сердце Сьюзи остановилось. Она узнала голос Маргарет. Стон боли сорвался из губ Артура. Он чуть было не бросился на звук. Но доктор Поро, скинув руки, успел остановить его. Рыдания были душераздирающими. Жалоба женщины, потерявшей последнюю надежду. Женщины, объятой смертельным страхом. Если бы Сьюзи могла, она зажала бы уши, чтобы не внимать муке, звучавшей в этом голосе. Тут же, несмотря на кромешный мрак, Артур на мгновение увидел Маргарет. Женская фигура сидела на каменной скамье, как в тот последний раз, когда он говорил с ней. Охваченная отчаянием, Маргарет не пыталась скрыть свое лицо. Уставилась в землю, и слезы градом катились по щекам, грудь вздымалась от рыданий. Теперь Артур твердо знал, что его подозрения верны.